Послушайте, старик, я хочу вам сказать, что если прижмет, в том смысле, что если гады блокаду затянут, я могу вам судить порядка 10 косых без срока. Подчеркиваю, без срока. И смотрит прохладным, но дружелюбным взглядом. Таким широким жестом проявляется вполне искренняя благодарность. И я ее могу принять. Ведь это все-таки я воспитал для него вполне симпатичную женщину-мать. Спасибо, Вадим. В случае резких, удушающих действий непременно обращусь к вам. Ведь мы соседи, — говорит тот. Вот именно, мы соседи, близкие люди, — говорит Ваксон. Закуриваем по сигарете. Дымки перемешиваются. Рукопожатие. Соседские приятельские отношения. Муж любовницы. Любовник жены. За их спинами поднимается заря 70-х, Ралисса Аксельбант. Наконец его позвали в телефонную кабинку. Голос у Мирки был вполне миролюбивым. «Не волнуйся, деньги из Мосфильма пришли». «Это все благодаря Нинке. Она там нажала». «Ты неплохо устроился, Ваксон. Иметь такую любовницу, как Стажарова, это что-то». Этой Мирке довольно трудно объяснить непростое. Один раз застукала с Нинкой, и теперь навсегда уверена, что мы любовники, а не друзья. Но хотя бы не мещанствует. Да, это так. Окрыленный финансовым успехом, он взмыл на ялтинский склон. Он шел, куда глаза глядят, но через час понял, что в ноги у него вселилась память о Ралиссе. За 1,5 года любви они были в Ялте по крайней мере 3 раза, а может быть и 5 раз, если припомнить автомобильные дела и полупьяные перелеты. Вот здесь он увидел, как Ралик стоит босая и вытряхивает из мокасин маленькие камешки. А вон на той террасе среди азалий под вечер мы взялись дуть массандровское игристое, и она над краем бокала смотрела на меня и показывала, как это должно быть при самой первой встрече. И я совсем от этого дурел, а она мне бормотала: «Дождемся ночи». Ночь тогда пришла лунная, возникла масса всевозможных теней и серебристых поверхностей. Мы шли с ней вон там, 2 уровня выше, вдоль территории санатория, и она неудержимо хохотала от этого, как говорят, веселящего шампанского, а он все старался ее отловить и целовать без конца, а имени даже и не спрашивать. Она, наконец, нашла подходящее место, парапет, где можно сесть и поднять ноги. Быстрым, почти одномоментным движением стащила с себя трусики и положила их в карман его пиджака. Они трахались, отделенные лишь тенью решетки от какого-то теннисного корта. И эти клетки на ней, на любимой незнакомке, просто совсем уже доконали. Вот там он действительно улавливал миги всеобъемлющей лви. По завершении прелюбодеяния они стали спускаться вот по этому крутому асфальту к парку, откуда доносился голос кукуша. «Я много лет пиджак ношу, давно потертый и не новый, и я зову к себе портного и перешить пиджак прошу». Вот тут, в тени кипарисов, они остановились, и он церемонно вернул ей то, что положено было в его карман. «Это к вопросу о пиджаке. Как вас зовут, мадам?» «Она». «Как меня сейчас зовут, не знаю. А в будущем я буду мадам Ваксон». Она смеется и бежит, чтобы он догонял. Волосы ее сильно взмахивают на ветру. Она не любит дурацких начесов, всех этих побед. Гриву стрижет до плеч, причесывается гладко. Йо, в груди все тает от нежности. Как-то раз зимой на набережной царил царь-ураган. Они шли вдвоем под плащ-палаткой, которую им одолжил знакомый мент. Прижавшись, грели друг друга. «Вон там, кажется, открыто. Зайдем, кернем?» За стойкой в одиночестве маячил бармен Сашок. представители внесезонной местной аристократии барменов.